Глава 4. Рубеж — это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один — выстроганный и отшлифованный, выкрашенный, как полицейская будка, в черно-белую краску. Наверху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник. Разметав крылья, как бы обхватывая когтями лап полосатый столб, недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив, изогнутый клюв его вытянут и напряжен. Через 6 шагов напротив другой столб. Глубоко в землю врыт круглый, тесанный дубовый столбище. На столбе литой железный щит, на нем молот и серп. Между двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти 6 шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью. Здесь граница. От Черного моря на 1000 километров до крайнего севера к Ледовитому океану выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От того столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи советской Украины – и панской Польши. В глубоких местах затерялось маленькое местечко Берездов. В 10 километрах от него, напротив польского местечка Корец, граница. От местечка Славута до местечка Анаполя, район Энского погранбата. Бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки, сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиках и, добравшись до реки, всматриваются с высокого берега в занесенные снегом равнины чужого края. Мороз. Хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме. Тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец одет в серую с зелеными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинута огромная баранья доха с широчайшим воротником, а голова тепло охвачена суконным шлемом. На руках бараньи варежки. Доха длинная, до самых пят. В ней тепло даже в лютую вьюгу. Поверх дохи на плече винтовка. Красноармеец, загребая дохой снег, идет по сторожевой тропинке, смачно вдыхая дымок махорочной закрутки. На советской границе, в открытом поле, часовые стоят в километре друг от друга, чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне на километр два. Навстречу красноармейцу по своей сторожевой тропинке движется польский жалнер. Он одет в грубые солдатские ботинки, в серо-зеленый мундир и брюки, а поверх черная шинель с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка-конфедератка, на фуражке белый орел, на суконных погонах орлы, в петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз прошиб его до костей. Он трет одеревенелые уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться, мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат все время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поравнялись, поляк повернулся и пошел параллельно красноармейцу. Разговаривать на границе нельзя, но когда кругом пустынно и лишь за километр впереди человеческие фигуры, кто узнает, идут ли эти двое молча, или нарушают международные законы. Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок, как назло, доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть отмороженное ухо и оглянулся назад. Бывает, конный разъезд с вахмистром, а то и с паном-поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг. Ослепительно сверкает на солнце снег. В небе ни одной снежинки. «Товарищу, дай пшепалить!» Первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком саблей за спину, с трудом вытаскивает озябшими пальцами из кармана шинели пачку дешевых сигарет. Красноармеец слышит просьбу поляка, но полевой устав пограничной службы запрещает бойцу вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников. Да к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат. И он продолжает свой путь, твердо ставя ноги в теплых и мягких валенках на скрипучий снег. «Товарищ большевик, дай прикурить! Брось коробку спичек!» На этот раз уже по-русски говорит поляк. Красноармеец всматривается в своего соседа. «Видать, мороз пана пронял до печенки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизня у него дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке, вот и прыгает, как заяц, а без курева так совсем никуда». И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит ее на лету и, часто ломая спички, наконец закуривает. Коробка таким же путем опять переходит границу, и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон. «Оставь у себя, у меня есть!» Но из-за границы доносится. «Нет, спасибо мне за эту пачку, в тюрьме 2 года отсидеть пришлось бы!» Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан. Вместо пропеллера мощный кулак, и написано «Ультиматум». Да, действительно, для них неподходящее. Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. Ему одному скучно в безлюдном поле. Ритмично скрипят седла. Рысь коней успокаивающе равномерно. На морде вороного жеребца, вокруг ноздрей, на волосах морозный иней. Лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Пегая кобыла под комбатом, красиво ставит ногу, балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. На обоих всадниках серые, перетянутые портупеями шинели. На рукавах по 3 красных квадрата. Но у комбата Гаврилова петлицы зеленые, а у его спутника красные. Гаврилов — пограничник. Это его батальон протянул свои посты на 70 километров. Он здесь хозяин. Его спутник — гость из Берездова, военный комиссар батальона ВВО Корчагин. Сноска. ВВО. Всеобщее военное обучение. Ночью падал снег. Сейчас он лежит пушистый и мягкий, не тронутый ни копытом, ни человеческой ногой. Всадники выехали из перелеска и зарысили по полю. Шагах в 40 в стороне опять 2 столба. «Тьфу!» Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает Воронова, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек, ставя ногу в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями. Трудно было понять, откуда шел след. Но не звериный след заставил комбата остановиться. В 2 шагах от цепочки, запорошенные снегом, другие следы. Здесь прошел человек. Он не запутывал свой след, а шел прямо к лесу. И след показывал отчетливо. Человек шел из Польши. Комбат трогает лошадь, и след приводит его к сторожевой тропинке. На 10 шагов на польской стороне виден отпечаток ног. «Ночью кто-то перешел границу», — пробурчал комбат. «Опять в 3-м взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет. Черти!» Усы у Гаврилова с сединкой, а иней от теплого дыхания засеребрил их, и они сурово нависли над губой. Навстречу всадникам движутся 2 фигуры. Одна маленькая, черная, со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка, другая огромная, в желтой бараньей дохе. Пегая кобыла, чувствуя шинкеля, забирает ход, и всадники быстро сближаются с идущими навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплевывает на снег докуренную цигарку. «Здравствуйте, товарищ! Как у вас здесь, на участке?» И комбат, почти не сгибаясь, так как красноармеец рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает с руки варежку. Комбат здоровается с постовым. Поляк издали наблюдает. 2 красных офицера, а три квадратика у большевиков — это чин майора, здороваются с солдатом, как близкие приятели. На миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору, Закржевскому, и от этой нелепой мысли невольно оглядывается. «Только что принял пост, товарищ комбат!» — отрапортовал красноармеец. «След вон там видели?» «Нет, не видел еще». «Кто стоял ночью от 2 до 6?» «Суротенко, товарищ комбат!» «Ну ладно, глядите же в оба!» И уже собираясь отъезжать, сурово предупредил. «Поменьше с этими прохаживаться!» Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулось между границей и местечком Берездовым, комбат рассказывал. «На границе глаз нужен. Чуть проспишь — горько пожалеешь. Служба у нас бессонная. Днем границу проскочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моем участке 4 села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как цепь не расставляй, а на каждой свадьбе или празднике из-за кордона вся родня присутствует. Еще бы не пройти. 20 шагов хата от хаты, а речонку курица пешком перейдет. Не обходится и без контрабанды. Правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской 40-градусной, но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли универсальные магазины. Что хочешь, то и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян». Корчагин с интересом слушал комбата. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку. «Скажите, товарищ Гаврилов, одной ли перевозкой контрабанды дело ограничивается?» Комбат ответил угрюмо. «Вот то-то и оно-то». Маленькое местечко Берездов. Глухой провинциальный угол, бывшая еврейская черта оседлости. 2-3 сотни домишек, бестолково расставленных где попало, огромная базарная площадь. Посреди площади 2 десятка ловчонок. Площадь грязная, навозная, опоясывали местечко крестьянские дворы. В еврейском центре по дороге к бойне старая синагога. Унынием веет от этого ветхого здания. Правда, жаловаться на пустоту по субботам синагога не может. Но это уже не то, что было раньше, и жизнь у раввина совсем не такая, какую бы он хотел. Что-то, видно, очень плохое случилось в 1917 году, раз даже здесь, в таком захолустье, молодежь смотрит на раввина без должного уважения. Правда, старички еще и не едят трефного, но сколько мальчишек едят проклятую богом колбасу свиную? Тьфу, паскудно даже подумать! Ребби Барух в сердцах пинает ногой хозяйственную свинью, старательно роющую навозную кучу в поисках съедобного. Да, он, раввин, не совсем доволен тем, что Берездов стал районным центром. Понаехало черт знает откуда этих коммунистов, и все крутит и крутит, и с каждым днем все новая неприятность. Вчера он, Ребби, увидел на воротах поповской усадьбы новую вывеску. «Берездовский районный комитет Коммунистического союза молодежи Украины». Ожидать чего-нибудь хорошего от этой вывески нельзя. Охваченный своими мыслями, раввин не заметил, как наткнулся на небольшое объявление, наклеенное на дверях его синагоги. «Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодежи. С докладом выступает пред исполнительного комитета Лисицын и иврит секретаря райкомола товарищ Корчагин. После собрания будет устроен концерт силами учащихся 9-летки». Раввин бешено сорвал листок с двери. «Вот оно, начинается!» С двух сторон охватывает местечковую церквушку, большой сад поповской усадьбы, а в саду старинной кладки просторный дом. Затхлая, скучная пустота комнат, в которых жили поп с попадьей, такие же, как и дом, старые и скучные, давно надоевшие друг другу. Сразу же исчезла скука, когда в дом вошли новые хозяева. В большом зале где благочестивые хозяева лишь в престольные праздники принимали гостей, теперь всегда людно. Поповский дом стал партийным комитетом Берездова. На двери маленькой комнатки направо от парадного хода мелом написано «Райком Сомол». Здесь часть своего дня проводил Корчагин, исполнявший по совместительству с работой военкомбата 2-го батальона всеобщего военного обучения и обязанности секретаря, только что созданного райкома комсомола. 8 месяцев прошло с того дня, когда проводили они товарищеский вечер у Анны, а кажется, что это было так недавно. Корчагин отложил гору бумаг в сторону и, откинувшись на спинку кресла, задумался. Тихо в доме. Поздняя ночь. Портком опустел. Недавно последним ушел Трофимов, секретарь райком партии. И сейчас Корчагин в доме один. Окно заткано причудливыми узорами мороза. Керосиновая лампа на столе. Жарко натоплена печь. Корчагин вспоминает недавнее. В августе послал его коллектив мастерских как молодежного организатора с ремонтным поездом в Екатеринослав. И до глубокой осени 150 человек двигались от станции к станции, разгружая их от наследия войны и разрухи, от горелых и разбитых вагонов. Прошел их путь от Синельникова до Полог. Здесь, в бывшем царстве бандита Махно, на каждом шагу следы разрушения и истребления. В Гуляй-Поле неделю восстанавливали каменное здание водокачки, нашивали железные заплаты на развороченные динамитом бока водяной цистерны. Не знал электрик искусства и тяжести слесарного труда, но не 1000 ржавых гаек завинтили его руки, вооруженные ключом. Глубокой осенью подошел поезд к родным мастерским. Цехи приняли обратно в свои корпуса 150 пар рук. Чаще стали видеть электрика у Анны. Сгладилась складка на лбу, и не раз слышался его заразительный смех. Опять братва мазутная слушала в кружках его повести о давно минувших годах борьбы, о попытках мятежной, рабской, сермяжной Руси свалить коронованное чудовище, о бунтах Стеньки Разина и Пугачева. Одним вечером, когда у Анны собралось много молодого люда, электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жестко и бесповоротно: «Я больше не курю». Это произошло неожиданно. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как пример привел курение. Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула Таля, заставила говорить. И он сказал то, что думал. «Человек управляет привычкой, а не наоборот. Иначе до чего же мы договоримся?» Цветаев из угла крикнул. «Слава со звоном! Это Корчагин любит! А вот если этот форс по шапке, то что же получается? Сам-то он курит?» «Курит. Знает, что курение ни к чему?» «Знает. А вот бросить гайка слаба. Недавно он в кружках культуру насаждал». И, меняя тон, Цветаев спросил с холодной насмешкой. «Пусть-ка он ответит нам, как у него с матом. Кто Павку знает, тот скажет. Матершит редко, да метко. Проповедь читать легче, чем быть святым». Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Электрик ответил не сразу. Медленно вынул изо рта папироску, скомкал и негромко сказал. «Я больше не курю». Помолчав, добавил. «Это я для себя и немного для Димки. Грош цена тому, кто не сможет сломать дурной привычки. За мной остается ругань. Я, братва, не совсем поборол этот позор, но даже Димка признается, что редко слышит мою брань». «Слову легче сорваться, чем закурить папиросу. Вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я все-таки и ругань угроблю». Перед самой зимой запрудили реку дровяные сплавы. Разбивало их осенним разливом, и гибло топливо, уносилось вниз по реке. Соломенко опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства. Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студеная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови. И Корчагин запылал в жару. 2 недели жег острый ревматизм его тела. А когда вернулся из больницы, Утесков мог работать лишь сидя верхом. Мастер только головой качал. А через несколько дней беспристрастная комиссия признала его нетрудоспособным, и он получил расчет и право на пенсию, от которой гневно отказался. С тяжелым сердцем покинул он свои мастерские. Опираясь на палку, передвигался медленно и с мучительной болью. Писала не раз мать, просила известить, и сейчас он вспомнил о старушке, о ее словах на прощание: «Вижу вас, лишь когда покалечитесь». В губкоме получил свернутые в трубочку 2 личных дела — комсомольское и партийное. И почти ни с кем не прощаясь, чтобы не разжигать горе, уехал к матери. 2 недели старушка парила и натирала ему распухшие ноги, и через месяц он уже ходил без палки, а в груди билась радость, и сумерки опять перешли в рассвет. Поезд доставил его в губернский центр. Через 3 дня в орготделе ему вручили документ, по которому он направлялся в губвоенком для использования политработником в формировании военобуча. А еще через неделю он приехал сюда, в занесенное снегом местечко, как военкомбат 2. В окружном комитете комсомола получил задание собрать разрозненных комсомольцев и создать в новом районе организацию. Вот как поворачивалась жизнь. На дворе знойно. В раскрытое окно кабинета предисполкома заглядывает ветка вишни. Солнце зажигает золоченый крест на готической колокольне костела, что стоит через дорогу напротив исполкома. В садике перед окном проворно ищут корм нежно-пушистые, зеленые, как окружающая их трава, крошечные гусята исполкомовской сторожихи. Предисполкома дочитывал только что полученную депешу. По его лицу пробежала тень. Большая узловатая рука заползла в пышную вьющуюся шевелюру и застряла там. Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Берездовского исполкома, всего лишь 24 года, но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он, большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит 30-летним. Крепкое тело, большая голова, посаженная на могучую шею, карие, с холодком проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие рейтузы, серый, видавший виды френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени. До октября Лисицын командовал токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед, отец, и он почти с детских лет резали и точили железо. А с той осенней ночи, когда впервые схватил в руки оружие, которое до этого лишь делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросали его революция и партии из одного пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошел свой славный путь тульский оружейник. Отошли в прошлое пожары и орудийный грохот. Сейчас Николай Лисицын здесь, в пограничном районе. Жизнь течет мирно. До глубокого вечера просиживает он над урожайными сводками, а вот эта депеша на миг воскрешает недавнее. Скупым телеграфным языком предупреждает депеша: совершенно секретно, Берездовскому предисполкому Лисицыну. На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризировать погранрайоны. Примите меры осторожности. Предлагается ценности финотдела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм. Из окна кабинета Лисицыну виден каждый, кто входит в РИК. Сноска. РИК. Районный исполнительный комитет. На крыльце Корчагин. Через минуту стук в дверь. «Садись, потолкуем!» И Лисицын пожимает руку Корчагину. Целый час предисполкома не принимал никого. Когда Корчагин вышел из кабинета, был уже полдень. Из сада выбежала маленькая сестренка Лисицына, Нюра. Павел звал ее Анюткой. Застенчивая и не по летам серьезная, девочка всегда при встрече с Корчагиным приветливо улыбалась. И сейчас она неловко, по-детски поздоровалась, откидывая со лба прядку стриженных волос. «У Коли никого нет? Его Мария Михайловна давно ждет к обеду», — сказала Нюра. «Иди, Анютка, он один». На другой день, еще далеко до рассвета, к исполкому подъехали три запряженные сытыми конями подводы. Люди на них тихо переговаривались. Из фенотдела вынесли несколько запечатанных мешков, погрузили на подводы, и через несколько минут по шоссе загрохотали колеса. Подводы окружал отряд под командой Корчагина. 40 километров до окружного центра, из них 25 лесом, пройдены благополучно. Ценности перешли в сейфы оргфинотдела. А через несколько дней со стороны границы в Берездов прискакал кавалерист. Всадника и взмыленную лошадь провожали недоуменные взгляды местечковых ротозеев. У ворот исполкома кавалерист тюком свалился на землю и, поддерживая рукой саблю, загремел по ступенькам тяжелыми сапожищами. Лисицын, нахмурясь, принял от него пакет, распечатал и на конверте написал расписку. Не давая коню передохнуть, пограничник вскочил в седло и, сразу же забирая в карьер, поскакал обратно. Никто не знал содержания пакета, кроме предисполкома, только что прочитавшего его. Но у местечковых обывателей какой-то собачий нюх. Из трех мелких торговцев здесь два обязательно мелкие контрабандисты. И этот промысел вырабатывает в них какую-то инстинктивную способность угадывать опасность. По тротуару к штабу батальона ВВО быстро прошли два человека. Один из них — Корчагин. Этого обыватели знают, он всегда вооружен. Но то, что секретарь парткома Трофимов в портупее с наганом, это уже плохо. Через несколько минут из штаба выбежали полтора десятка человек и, поддерживая винтовки с примкнутыми штыками, бегом бросились к мельнице, что стоял на перекрестке. Остальные коммунисты и комсомольцы вооружились в парткоме. Проскакал верхом в кубанке и с неизменным маузером на боку предисполкома. Ясно, творилось что-то неладное. И большая площадь, и глухие переулки словно вымерли. Ни одной живой души. В один миг на дверях маленьких ловчонок появились огромные средневековые замки, захлопнулись ставни. И только бесстрашные куры, да разморенные жарой свиньи, старательно сортировали содержимое куч. На околице в садах залегла застава. Отсюда начинаются поля, и далеко видна прямая линия дороги. Сводка, полученная Лисицыным, была немногословна. Сегодня ночью в районе Поддубец с боем прорвались через границу на советскую территорию конная банда, приблизительно 100 сабель при двух ручных пулеметах. Примите меры. След банды теряется в Славутских лесах. Предупреждаю, днем через Берездов в погоне за бандой пройдет сотня красных казаков. Не спутайте. Комбат отдельного пограничного Гаврилов. Уже через час по дороге к местечку показался конный, а в километре позади конная группа. Корчагин пристально всматривался вперед. Конник подъезжал осторожно, но заставы в садах не заметил. Это был молодой красноармеец из 7-го полка Красного казачества. Разведка была ему в новинку, и когда его внезапно окружили высыпавшие из садов на дорогу люди, он, увидав на гимнастерках значки «Ким», смущенно улыбнулся. После коротких переговоров он повернул лошадь и поскакал к идущей на рысях сотне. Застава пропустила красных казаков и вновь залегла в садах. Прошло несколько тревожных дней. Лисицын получил сводку, в которой говорилось, что бандитам не удалось развернуть диверсионные действия. Преследуемая Красной кавалерией, банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон. Крошечная группа большевиков, 19 человек, во всем районе напряженно работала над советским строительством. Молодой, только что организованный район требовал создания всего заново. близость границы держала всех в неусыпной бдительности. Перевыборы советов, борьба с бандитами, культ работа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа — вот круг, по которому мчалась от зари до глубокой ночи жизнь Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива. С лошади — к письменному столу, от стола — на площади, где маршируют обучаемые взводы молодняка. Клуб, школа, 2-3 заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое «Стой, кто идет!» Стук колес, убегающий подводы с закордонным товаром. Из этого складывались дни и многие ночи военкомбата 2. Райкомол Берездова — это Корчагин, Лида Полевых, узкоглазая волжанка, завжен отделом и развалихин Женька, высокий, смазливый, недавний гимназист. Молодой да ранний, любитель опасных приключений, знаток Шерлока Холмса и Луи Бусинара. Работал развалихин, управ делами, райком партии. Месяца 4 назад вступил в комсомол, но держался среди комсомольцев старым большевиком. Некого было послать в Берездов, и после долгих раздумий окружном послал развалихина политпросветом. Солнце подобралось к зениту. Зной проникал в самые сокровенные уголки, все живое укрылось под крыши, и даже псы заползли под амбары и лежали там, разморенные жарой, ленивые и сонные. Казалось, деревню покинуло все живое, и лишь в луже у колодца блаженно похрюкивала зарывшаяся в грязь свинья. Корчагин отвязал коня и, закусив от боли в колене губу, сел в седло. Учительница стояла на ступеньках школы, защищая ладонью глаза от солнца. «До новой встречи, товарищ военком!» — улыбнулась. Конь нетерпеливо топнул ногой и, выгибая шею, потянул поводья. «До свидания, товарищ Ракитина! Итак, решено! Завтра вы проводите первый урок!» Конь, чувствуя отпущенный повод, сразу забирает в рысь. Тут до слуха Корчагина донеслись дикие вопли. Так кричат женщины на пожаре в селе. Жестокая узда круто повернула коня, и военком увидел, что от околицы, задыхаясь, бежит молодая крестьянка. Выйдя на середину улицы, Ракитина остановила ее. На порогах соседних хат появились люди, больше старики и старухи, крепкий люд весь в поле. «Ой, люди добрые, что там делается? Ой, не могу, не могу!» Когда Корчагин подскакал к ним, со всех сторон уже сбегались люди. Женщину осаждали, рвали за рукава белой сорочки, засыпали испуганными вопросами, но из бессвязных ее слов ничего нельзя было понять. «Убили! Режутся насмерть!» — только вскрикивала она. Какой-то дед с всклокоченной бородой, придерживая рукой полотняные штаны, нелепо подскакивая, наседал на молодуху. «Не кричи, як сумасшедшая! И где бьют? За что бьют? Да перестань верещать! Тьфу, черт!» «Наше село с поддубцами бьется, за межи! Поддубецкие наших насмерть бьют!» Все поняли беду. На улице поднялся женский вой, яростно зарычали старики, и по селу побежала, закружила по дворам призывно, как набат. «Поддубецкие за межи наших косами засекают!» На улице из хат выскакивали все, кто мог ходить, и, вооружившись вилами, топорами или просто колом из плетня, бежали за околицу к полям, где в кровавом побоище разрешали свою ежегодную тяжбу о межах два села. Корчагин так ударил коня, что тот сразу перешел в галоп. Подхлестываемый криком седока, обгоняя бегущих, вороной рванулся вперед стремительными бросками. Плотно притянув к голове уши и высоко вскидывая ноги, он все убыстрял ход. На бугре ветряк, словно преграждая дорогу, раздвинул в стороны свои руки крылья. От ветряка вправо, в низине, у реки, луга. Влево, насколько хватал глаз, то вздымаясь буграми, то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. Пробегал ветер по спелой ржи, словно гладил ее рукой. Ярко рдели маки у дороги. Было здесь тихо и нестерпимо жарко. Лишь издали снизу, оттуда, где серебристой змейкой перегрелась на солнце река, долетали крики. Вниз к лугам конь шел страшным аллюром. «Зацепится ногой и ему, и мне могила!» — мелькнуло в голове Павла. Но нельзя уже было остановить коня, и, пригнувшись к его шее, Павел слушал, как в ушах свистел ветер. На луг вынесся, как шальной. С тупой звериной яростью били здесь люди. Несколько человек лежало на земле, обливаясь кровью. Конь грудью сбил наземь какого-то бородача, бежавшего с обломком держака косы за молодым, с разбитым в кровь лицом парнем. Загорелый, крепкий крестьянин месил поверженного на земле противника тяжелыми сапожищами, старательно норовя поддать под душу. Корчагин налетел на людскую кучу всей тяжестью коня, разбросал в разные стороны дерущихся. Не давая опомниться, бешено крутил коня, наезжал им на озверелых людей и, чувствуя, что разнять это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, закричал бешено: «Разойдись, гадьё, перестреляй бандитские души!» И, вырывая из кобуры маузер, полыхнул поверх чего-то искаженного злобой лица. Бросок коня — выстрел. Кое-кто, кидая косы, повернул назад. Так остервенело, скача на коне по лугу, не давая замолчать маузеру, военком достиг цели. Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности, и этого, невесть откуда взявшегося, страшного в своей ярости человека с холерской машинкой, которая стреляет без конца. Вскоре наехал в Поддубце районный суд. Долго бился нарсудья, допрашивая свидетелей, но так и не обнаружил зачинщиков. От побоища никто не умер, раненые выжили. Упорно, с большевистским терпением, старался судья растолковать хмуро стоявшим перед ним крестьянам всю дикость и недопустимость учиненного ими побоища. «Межи виноваты, товарищ судья, спутались наши межи, через то и бьемся каждый год». Кое-кому ответить все же пришлось. А через неделю по сенокосу ходила комиссия, вбивала столбики на раздорных местах. Старик-землемер, обливаясь потом, измученный жарой и долгой ходьбой, сматывая рулетку, говорил Корчагину: 30-й год землемерничаю, и везде и всюду межа — причина раздора. Посмотрите на линии раздела лугов, это же что-то невероятное! Пьяный и тот ровнее ходит! А на полях-то что? Полоска шириной 3 шага, одна на другую залезает. Их разделить — с ума можно сойти. И все это с каждым годом дробится и дробится. Отделился сын от отца, полоска наполовину. Я вас уверяю, что еще через 20 лет поля будут сплошными межами, и сеять негде будет. Ведь и сейчас под межами 10% земли гуляет. Корчагин улыбнулся. Через 20 лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер. Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника. Это вы о коммунистическом обществе говорите? Ну, знаете, это еще где-то в далеком будущем. А про Будановский колхоз вы знаете? А, вы вот о чем. Да. В Будановке я был, но все же это исключение, товарищ Корчагин. Комиссия мерила. 2 парня вбивали колышки. А по обеим сторонам сенокоса стояли крестьяне и зорко наблюдали за тем, чтобы колышки вбивались на месте прежней межи, едва заметной по торчащим кое-где из травы полусгнившим палкам. Хлестнув кнутовищем ледащего коренника, возница повернулся к седокам и, охотливый на слова, рассказывал. «Кто его знает? Якоть и комсомольцы у нас развелись. Да прежде этого не было. А почалось все, надо полагать, от учительши. Фамилия ей Ракитина. Может, знаете, молодая еще бабенка, а можно сказать, вредная. Она баб в селе всех бунтует, насобирает их, да и крутит карусели. От этого одно беспокойство выходит. Хряснешь под горячую руку бабу по морде, без этого нельзя. Раньше, бывало, утрется да смолчит. А нынче хоть не трогай, а то к крику не оберешься. Тут и про народный суд услыхать можешь, а которая помоложе, та и про развод скажет, и про все законы тебе высчитает. А моя Ганка, да чего уж баба сроду тихая, так теперь делегаткой просунулась. Это вроде за старшую, что ли, над бабами. И ходят к ней со всего села. Я сперва хотел было Ганку вожжами погладить, а потом плюнул. Ну их к черту, пускай колгочут. Баба она у меня справная, и что до хозяйства, и так вообще. Возница почесал волосатую грудь, видную в разрез полотняной рубахи, и для порядка хлестанул коренника под брюхо. На повозке ехали Развалихин и Лида. В поддубцах каждый из них имел дело. Лида хотела провести совещание делегаток, а Развалихин поехал налаживать работу в ячейке. «А разве вам комсомольцы не нравятся?» — шутливо спросил Лида у возницы. Тот пощипал бородку и не спеша ответил. — Нет, чего ж, по молодости побаловать можно. Спектакль развести, али что иное. Я сам люблю на комедию посмотреть, ежели что стоящее. Мы с первого начала думали, озорничать станут ребята. Оно наоборот вышло. От людей слыхали, что насчет пьянства, хулиганства и прочего у них строго. Они больше до обучения. Только вот до Бога цепляются и все подбивают церковь под клуб забрать. Это уж зря. Старики за это косятся и на комсомольцев зуб имеют. А так, что ж, непорядок у них вот в чем. К себе принимают самую что ни на есть голытьбу, которые в батраках или с хозяйством завалюшные. Хозяйских сынков не пускают. Подвода спустилась с пригорка и подкатила к школе. Сторожиха постелила приезжему себя, а сама пошла спать на сеновал. Лида и Развалихин только что пришли с затянувшегося собрания. В избе темно. Сбросив ботинки, Лида забралась на кровать и сразу же заснула. Ее разбудило грубое и не оставляющее никаких сомнений в своих целях прикосновение рук Развалихина. — Ты чего? — Тише, Лидка, что ты орешь? Мне одному, понимаешь, скучно так вот лежать. Ну его к черту! Неужели ты не находишь ничего более интересного, как дрыхнуть? — Убери руки и пошел сейчас же с моей кровати к черту! Лида толкнула его. Сальную улыбку Развалихина она и раньше не переносила. Сейчас Лидии хочется сказать Развалихину что-то оскорбительное и насмешливое, но ее одолевает сон, и она закрывает глаза. «Чего ты ломаешься? Подумаешь, какое интеллигентное поведение! Вы, случайно, не из Института благородных девиц? Что же ты думаешь, я так тебе и поверил? Не валяй, дурочки! Если ты человек сознательный, то сначала удовлетвори мою потребность, а потом спи, сколько тебе вздумается!» Считая излишним тратить слова, он опять пересел с лавки на кровать и хозяйски требовательно положил свою руку на плечо Лиды. «Пошел к черту!» — сразу проснувшись, говорит она. «Честное слово, я завтра расскажу Корчагину». Развалихин схватил ее за руку и зашептал раздраженно. «Плевать я хотел на твоего Корчагина, а ты не брекайся, а то все равно возьму». Между ним и Лидой произошла короткая борьба. И звонко в тишине избы звучит пощечина. Одна, другая. Развалихин отлетает в сторону. Лида в темноте наугад бежит к двери и, толкнув ее, выбегает во двор. Там она стоит, залитая лунным светом, вне себя от негодования. «Иди в дом, дура!» — злобно крикнул Развалихин. Он выносит свою постель под навес и остается ночевать во дворе. А Лида, закрывши на щеколду дверь, свертывается калачиком на кровати. Утром, когда возвращались домой, Женька сидел в повозке рядом со стариком-возницей и курил папироску за папироской. «А ведь это недотрога и в самом деле может натрепаться Корчагину. Вот еще кукла квашеная! Хоть бы с виду красавица, а то одно недоразумение. Надо с ней помириться, может, буза получится. Корчагин и так косится на меня». Развалихин пересел к Лиде. Он притворялся смущенным, глаза его почти грустны, он плетет какие-то сбивчивые оправдания, он уже кается. Развалихин добился своего. У околицы местечко Лида обещает никому о вчерашнем не рассказывать. Одна за другой рождались в пограничных селах комсомольские ячейки. Много сил отдавали райкомольцы этим первым росткам коммунистического движения. Целые дни проводили Корчагин и Лида Полевых в этих селах. Развалихин в села ездить не любил. Он не умел сблизиться с крестьянскими парнями, заслужить их доверие и только портил дело. А у Полевых и Корчагина это выходило просто и естественно. Лида собирала вокруг себя девчат, находила себе подружек и уже не теряла с ними связи, незаметно заинтересовывая девушек жизнью и работой комсомола. Корчагина в районе знала вся молодежь. 1600 допризывников охватывал военной учебой 2-й батальон ВВО. Никогда еще гармонь не играла такой большой роли в пропаганде, как здесь, на сельских вечеринках, на улице. Гармонь делала Корчагина свойским хлопцем. Ни одна дорожка в комсомол начиналась для чубатых парней именно отсюда, от певучей чаровницы гармони. То страстной и будоражащей сердце в стремительном темпе марша, то ласковой и нежной в грустных переливах украинских песен. Слушали гармонь, слушали и гармониста, мастерового, нынче военкома и комсомольского секретарщика. Созвучно сплетались в сердцах и песни гармоники, и то, о чем говорил молодой комиссар. Стали слышны в селах новые песни, появились в избах, кроме псалтырей и сонников, другие книги. Туговато стало контрабандистом, приходилось им оглядываться не только на пограничников. Завелись у советской власти молодые приятели и старательные помощники. Иногда, увлеченные порывом самим захватить врага, перебарщивали пограничные ячейки, и тогда Корчагину приходилось выручать своих подшефных. Однажды Гришутка Хороводько, синеглазый секретарь поддубецкой ячейки, горячий на руку, завзятый спорщик, антирелигиозник, получив своими особыми путями вести о том, что ночью к деревенскому мельнику привезут контрабанду, поднял всю ячейку на ноги. Вооружившись учебной винтовкой, двумя штыками, ячейка во главе с Гришуткой ночью осторожно осадила мельницу, поджидая зверя. О контрабанде узнал погранпост ГПУ и вызвал свою заставу. Ночью обе стороны столкнулись, и только благодаря выдержке пограничников комсу не перестреляли в происшедшей свалке. Ребят только обезоружили, отведя за 4 километра в соседнее село, посадили под замок. Корчагин был в это время у Гаврилова. Утром комбат сообщил ему о только что полученной сводке, и секретарь райкома поскакал выручать ребят. Уполномоченный ГПУ, посмеиваясь, рассказал ему ночное происшествие. «Мы вот что сделаем, товарищ Корчагин. Парнишки они хорошие, мы им дело пришивать не будем. А чтобы они наших функций не исполняли в дальнейшем, ты нагони им холоду». Часовой открыл двери сарая, и 11 парней поднялись с земли и стояли смущенные, переминаясь с ноги на ногу. «Вот, посмотрите на них!» — огорченно развел руками уполномоченный. «Натворили дел, и мне приходится их отсылать в округ!» Тогда взволнованно заговорил Гришутка. «Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? Мы же для советской власти постараться хотели. Мы за этим куркулем давно присматривали, а вы нас заперли, как бандюков!» И он обиженно отвернулся. После серьезных переговоров Корчагин и Сахаров, с трудом выдерживая тон, прекратили нагонять холод. «Если ты возьмешь их на поруки и обещаешь нам, что они на границу больше ходить не будут, а свою помощь будут оказывать иначе, то я их отпущу по-хорошему», — обратился Сахаров к Корчагину. «Хорошо, я за них отвечаю. Надеюсь, они меня больше не подведут». В Поддубце ячейка возвращалась с песнями. Инцидент остался неразглашенным, но мельника все же вскоре накрыли, на этот раз по закону. Богато живут немцы-колонисты при лесных хуторах Майдан-Виллы. В полкилометре друг от друга строят крепкие кулацкие дворы, дома с пристройками, как маленькие крепости. Хоронила в Майдан-Вилле свои концы банда Антонюка. Сколотил этот царский фельдфебель из родни бандитскую семерку и стал промышлять наганом на окрестных дорогах, не стесняясь пускать кровь, не брезгуя спекулянтам, но не пропуская и советских работников. Оборачивался Антонюк быстро. Сегодня он прибрал двух сельских кооператоров, завтра уже километрах в 20 разоружил почтовика и обобрал его до последней копейки. Соперничал Антонюк со своим коллегой Гордием. Один стоил другого, и оба вместе отнимали у окружной милиции и ГПУ немало времени. Шнырял Антонюк под самым носом у Берездова. Стали опасными для проезда дороги в город. Бандита трудно было поймать. Он, когда ему приходилось жарко, уходил за кордон, отсиживался там и снова появлялся, когда его меньше всего ожидали. При каждой вести о кровавой вылазке этого опасного в своей неуловимости зверя Лисицын нервно кусал губы. «До каких пор этот гад будет нас кусать? Дождется стерва, что я сам за него примусь!» — цедил он сквозь сжатые зубы. И дважды кидался предисполкома на свежий след бандита, захватив с собой Корчагина и еще трех коммунистов. Но Антонюк уходил. Из округа прислали в Берездов отряд по борьбе с бандитизмом. Командовал им фронтоватый Филатов. Заносчивый, как молодой петух, он не счел нужным зарегистрироваться у предисполкома, как того требовали пограничные правила, а повел свой отряд в ближнюю деревню Симаки. Придя в нее ночью, расположился с отрядом в первой от околицы избе. Незнакомые вооруженные люди, так скрыто действующие, привлекли внимание комсомольца-соседа, и тот побежал к председателю сельсовета. Ничего не зная об отряде, председатель принял его за банду, и в район полетел конным нарочным комсомолец. Головотяпство Филатова чуть не стоило жизни многим. Лисицын узнал о банде ночью, тотчас же поднял на ноги милицию и с десятком человек поскакал в Симаки. Подлетели ко двору, соскочили с коней и через плетни ринулись к дому. Часовой на пороге, получив удар рукояткой Маузера в голову, мешком свалился наземь. Дверь под тяжелым ударом плеча Лисицына с разлету открылась, и в комнату, слабо освещенную висящей над потолком лампой, ворвались люди. Запрокинув назад руку, готовый к удару ручной гранатой, зажимая Маузер в другой, Лисицын заревел так, что задребезжали стекла. «Сдавайся, а то разнесу в клочья!» Еще секунда, и ворвавшиеся засыплют градом пуль, повскакивавших с пола сонных людей. Но страшный вид человека с гранатой поднимает вверх десятки рук. А через минуту, когда отрядников выгоняют в одном белье на двор, орден на френче Лисицына развязывает Филатову язык. Лисицын бешено сплевывает и с уничтожающим презрением бросает. «Шляпа!» Докатились в район отзвуки германской революции. Донеслись раскаты оружейной перестрелки на баррикадах Гамбурга. На границе становилось неспокойно. В напряженном ожидании прочитывались газеты. С запада дули октябрьские ветры. В райкомол посыпались заявления с просьбой направить добровольцами в Красную армию. Корчагин долго убеждал ходоков от ячеек, что политика советской страны — это политика мира, и что воевать она пока ни с кем из соседей не собирается. Но это мало действовало. Каждое воскресенье в местечке собирались комсомольцы всех ячеек, и в Большом Поповском саду происходили районные собрания. Однажды в полдень на обширный двор райкома, соблюдая строй, походным маршем в полном составе прибыла поддубецкая ячейка комсомола. Корчагин заметил ее в окно и вышел на крыльцо. 11 парней с Хороводько во главе, в сапогах, с объемистыми сумками за плечами — остановились у входа. «В чем дело, Гриша?» — удивленно спросил Корчагин. Но Хороводько сделал ему глазами знак и вошел с Корчагиным в дом. Когда Хороводько обступили Лида, Развалихин и еще двое комсомольцев, он закрыл дверь и, серьезно морща выленившие брови, сообщил. «Это я, товарищи, боевую проверку делаю. Я сегодня своим заявил. Из района пришла телеграмма. В строгом секрете, конечно. Начинается война с германскими буржуями, а скоро начнется и с панами. Так вот, из Москвы приказ. Всех комсомольцев на фронт. А кто боится, так пускай пишет заявление, его оставят дома. Наказал, что по войне ни слова, а чтоб взяли по буханке хлеба и кусок сала, а у кого сала нет, так чеснока аль цибули, чтоб через час под секретом за деревней собрались. Пойдем в район, а оттуда в округ, где и получим оружие. Подействовало это на ребят здорово. Они меня туда-сюда расспрашивать, а я говорю, без разговору, и кончено. А кто отказывается, пиши бумажку. Поход по добровольности. Разошлись мои ребятки, а у меня сердце стучит. А что, если никто не придет? Тогда распускать мне ячейку, а самому в другое место подаваться. Сижу я за селом и поглядываю. Идут по одному. Кое-у-кого морда заплаканная, а виду не подают. Все 10 пришли, ни одного дезертира. Вот она, поддубецкая ячейка. Восхищенно закончил Гришутка, горделиво стукнув кулаком в грудь. А когда его взяла в переплет возмущенная полевых, он смотрел на нее непонимающими глазами. «Ты что мне говоришь? Это же самая подходящая проверка. Тут тебе без обману каждого видать. Я их для пущей важности хотел в округ тащить, но приустали хлопцы. Пускай идут домой. Только ты, Корчагин, скажи им речь обязательно. А то как же? Без речи не подходит. Скажи, дескать, мобилизация отменена, а им за геройство честь и слава». В окружной центр Корчагин наезжал редко. Эти поездки отнимали несколько дней, а работа требовала ежедневного присутствия в районе. Зато в город при каждом удобном случае укатывал Развалихин. Вооруженный с ног до головы, мысленно сравнивая себя с одним из героев Купера, он с удовольствием совершал эти поездки. В лесу открывал стрельбу по воронам или шустрой белке, останавливал одиноких прохожих и, как заправский следователь, допрашивал, кто, откуда и куда держит путь. Вблизи города Развалихин разоружался, винтовку совал под сено, револьвер в карман и в окружком комсомола входил в своем обыкновенном виде. «Ну, что у вас в Берездове нового?» В комнате Федотова, секретаря окружкома, всегда полно народа. Все говорят наперебой. Надо уметь работать в такой обстановке, слушать сразу четверых, писать и отвечать пятому. А Федотов совсем молод, но у него партбилет с 1919 года. Только в то мятежное время 15-летний мог стать членом партии. На вопрос Федотова Развалихин ответил небрежно. «Всех новостей не перескажешь. Кручусь с утра до поздней ночи, все дыры затыкать надо. Ведь на голом месте все делать приходится. Опять создал две новые ячейки. Чего вызывали?» И он деловито уселся в кресло. Крымский, завэконом-отделом, на минуту отрываясь от вороха бумаг, оглядывается. «Мы Корчагина вызывали, а не тебя». Развалихин выпускает изо рта густую струю табачного дыма. «Корчагин не любит ездить сюда. Мне даже и в этом приходится отдуваться. Вообще, хорошо некоторым секретарям. Ни черта не делают, а на таких, как я, ослах, выезжают. Корчагин как заберется на границу, так его недели 2-3 и нет. А я везу всю работу». Развалихин недвусмысленно давал понять, что именно он был бы подходящим секретарем райкомола. «Мне что-то не нравится этот гусь», — откровенно признался Федотов окружкумовцам по выходе Развалихина. Открылись эти развалихинские подвохи случайно. Как-то к Федотову зашел Лисицын за почтой. Всякий, кто приезжал из района, забирал почту для всех. Федотов имел с Лисицыным продолжительную беседу, и Развалихин был разоблачен. «Но ты, Корчагина, все же пришли, ведь мы с ним здесь почти не знакомы», — прощался с предисполкома Федотов. «Хорошо, только уговор, не подумайте его от нас взять. Будем категорически возражать». В этом году октябрьские торжества прошли на границе с небывалым подъемом. Корчагин был избран председателем октябрьской комиссии в пограничных селах. После митинга в Поддубцах пятитысячная масса крестьян и крестьянок из трех соседних сел, построенная в полукилометровую колонну, имея во главе и духовой оркестр, и батальон ВВО, развернув багровые полотнища знамен, двинулась за село к границе. Соблюдая строжайший порядок и организованность, колонна начала свое шествие по советской земле, вдоль пограничных столбов, направляясь к селам, разделенным надвое границей. Такого зрелища поляки на границе никогда не видали. Впереди колонны на конях комбат Гаврилов и Корчагин. Сзади гром меди, шелест знамен и песни, песни. Празднично одетая крестьянская молодежь, веселье, деревенские девчата, серебристая россыпь девичьего смеха, серьезные лица взрослых и торжественные стариков. Далеко, насколько кинет глаз, течет эта человеческая река. Берег ее, граница, ни на шаг от советской земли, ни одна нога не ступила за запретную линию. Корчагин пропускает мимо себя людской поток. Комсомольский. От тайги до британских морей Красная армия всех сильней. Сменялись девичьим хором. Ой, на горе там жницы жнут. Радостной улыбкой приветствовали колонну советские часовые и растерянно смущенно встречали польские. Шествие по границе, хотя о нем заранее было предупреждено польское командование, все же вызвало на той стороне тревогу. Зашныряли торопливо разъезды полевой жандармерии, в пятеро усилился состав часовых, а в балках, на всякий случай, были запрятаны резервы. Но колонна шла по своей земле, шумная и радостная, наполняя воздух звуками песен. На бугре — польский часовой. Мерный шаг колонны, взлетают первые звуки марша, поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает на караул. Корчагин услыхал отчетливо. «Нех же я коммунна!» Глаза солдата говорят, что это произнес он. Павел, не отрываясь, смотрит на него. Друг, под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердца, и Корчагин отвечает тихо по-польски. «Привет, товарищ!» Часовой остался сзади. Он пропускает колонну, оставляя ружье в том же положении. Павел несколько раз оборачивался и смотрел на эту черную маленькую фигурку. Вот и второй поляк, сидеющие усы. Из-под никелированного ободка козырька конфедератки неподвижные, выленившие глаза. Корчагин, еще под впечатлением только что слышанного, первый сказал, как бы про себя по-польски: «Здравствуй, товарищ!» И не получил ответа. Гаврилов улыбнулся. Он, оказывается, все слыхал. «Ты многого захотел», — говорит он. «Кроме солдат, простой пехоты, здесь и пешая жандармерия. Ты видел у него на рукаве шеврон? Это жандарм». Голова колонны уже спускалась с горы к селу, разделенному границей надвое. Советская половина готовила гостям торжественную встречу. У пограничного мостка, на берегу маленькой речки, собралось все советское село. Девчата и парни выстроились по краям дороги. На польской половине крыши изб и сараев облепили люди, пристально всматриваясь в происходящее за рекой. На порогах хат и у плетней толпы крестьян. Когда колонна вошла в людской коридор, оркестр играл «Интернационал». На самодельной, убранной зеленью трибуне говорили волнующие речи, и зеленая молодежь, и седые старики. Говорил и Корчагин на родном украинском языке. Слова его перелетали границу и были слышны на другом берегу. Там решили не допускать, чтобы эта речь зажигала чьи-то сердца. По селу стал носиться жандармский разъезд, нагайками загоняя жителей в дома. Захлопали по крышам выстрелы, опустели улицы. Исчезла с крыш согнанная пулей молодежь, а с советского берега смотрели на все это и хмурились. Забрался на трибуну подсаженный парнями старик Чабан и, обуреваемый порывом возмущения, взволнованно заговорил. «Хорошо смотрите, диты! Вот так и нас били когда-то, а теперь на селе такого никем не видано, чтоб крестьянина власть нагайкой била! Кончили панов! Кончилась и плетка по нашей спине. Держите, сынки, эту власть крепко. Я старый, говорить не умею, а сказать хотел много. За всю нашу жизнь, что под царем проволочили, як волк телегу тянет. Да такая обида за тех!» И махнул костлевой рукой за речку. И заплакал, как плачут только малые дети и старики. Дедушку сменил Гришутка-хороводька. И, слушая его гневную речь, Гаврилов повернул коня, всматриваясь, не записывает ли ее кто на том берегу. Но берег пуст, даже часовой у моста снят. «Видно, обойдется без ноты наркоминделу», — пошутил он. Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестал кровавить следом бандит Антонюк и те семеро, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майдан-Вилле. Застукали его там хоролинские коммунары. Бабьи языки донесли вести об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего 12, вооруженные кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майдан-Вилла, а в Берездов, сломя голову, мчался Нарочный. В Семаках наскочил Нарочный на отряд Филатова, а тот, на рысях, кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хоролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле и хлестал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было на пролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семерки пулей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел, выручали ручные гранаты и ночь. Может, ушел бы и на этот раз. Коммунары уже потеряли в перестрелке двоих, но к хутору подоспел Филатов. Антонюк понял, что сел крепко и на этот раз без выхода. До утра огрызался свинцом из всех окон флигеля, но рассветом его взяли. Из семерки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил 4 жизней. Из них 3 отдала молодая хролинская ячейка комсомола. Корчагинский батальон был вызван на осенние маневры территориальных частей. 40 километров до лагерей территориальной дивизии батальон прошел в один день под проливным дождем, начав свой переход ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. 800 допризывников, едва добравшись до казарм, повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона. Утром уже начинались маневры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Вскоре из штаба дивизии прискакало несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший обмундирование и винтовки, преобразился. И Гусев, боевой командир, и Корчагин оба отдали своему батальону много сил, времени и были спокойны за вверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров с красивым, но обрюзглым лицом резко спросил Корчагина. «Почему вы на лошади? У нас командиры и военкомы батальона ВВО не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню, маневры проходить пешими». Корчагин знал, что если он слезет с лошади, то принимать участие в маневрах не сможет. Он и не пройдет и километра на своих ногах. Как было сказать об этом крикливому франту с десятком перевязей и ремней? «Я без лошади в маневрах не могу участвовать». «Почему?» Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил. «У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом я не знаю, кто вы, товарищ». «Я начальник штаба вашего полка. Это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то я не виноват, что вы находитесь на военной службе». Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись 2 чувства — обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть, не задумываясь. Корчагин был военком батальона. Этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он своим поведением? Ведь не для этого же хлыща он воспитывал свой батальон. Он освободил ноги из стремян, слез с лошади и, превозмогая острую боль в суставах, пошел к правому флангу. Несколько дней были на редкость погожими. Маневры близились к концу. На пятый день они происходили вокруг Шепетовки, где был их конечный пункт. Берездовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Климентовичи. Прекрасно зная местность, Корчагин указал Гусеву все подходы. Батальон, разделенный надвое глубоким обходом, незамеченный противником, зашел в тыл и с криком «Ура!» ворвался в вокзал. По решению посредников, эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за берездовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв 50% состава, отошел в лес. Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказания по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты. «Товарищ комиссар!» — подбежал к ним красноармеец. «Комбат спрашивает, заняты ли пулеметчиками переезды? Сейчас приедет комиссия!» Запыхавшись, сообщил он Корчагину. Павел с командирами пошел к переезду. У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущенно переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться. «Это не моя заслуга, а вот Корчагин местный, он и провел нас!» Начштаба подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо. «Оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ, а на лошадях вы, видно, прокатили для форса!» Он еще что-то хотел сказать, но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся. Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева. «Ты не знаешь его фамилии?» Гусев хлопнул его по плечу. «Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется, бывший прапорщик». Несколько раз в этот день Корчагин силился вспомнить, где он слыхал эту фамилию. Но так и не вспомнил. Кончились маневры. Получив отличный отзыв, батальон ушел в Берездов, а Корчагин на два дня остался у матери, совершенно разбитый физически. Лошадь стояла у Артема. Два дня Павел спал по 20 часов. На третий пришел к Артему в депо. Своим, родным повеяло здесь, в закопченном здании. Жадно втянул носом угольный дым. Властно влекло к себе это, с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика, и как моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и монтера звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть себе этого чувства. Говорил с братом мало. Заметил у Артема новую складку на лбу. Работал Артем у подвижного горна. У него второй ребенок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно. Час-другой поработали вместе, расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал. Потом хлестнул Воронова, погнал его по лесной дороге во весь опор. Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов, поприжгли огнем их гнезда, и по селам района стало покойнее жить. В Берездов прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретила Полевых. «Наконец-то приехал! Мы уж без тебя соскучились!» И, обнявши его за плечи, Лида вошла с ним в дом. «Где Развалихин?» — спросил ее Корчагин, снимая шинель. Лида как-то неохотно ответила. «Не знаю, где он». «А, вспомнила! Он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. Это, говорит, моя прямая функция, а не Корчагина». Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. «Чего этот тип накрутит в школе?» — подумал с недовольством Корчагин. «Ну ладно, рассказывай, что у вас хорошего. Ты в Грушевке была? Как там у ребят дела?» Полевых рассказала ему все. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги. «Позавчера приняли в кандидаты партии Ракитину. Это еще более усилит нашу поддубецкую ячейку. Ракитина — славная девка, она мне очень нравится. Видишь, среди учителей уже начался перелом, некоторые из них переходят целиком на нашу сторону». Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались трое. Сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райком партии Лычиков. Дверь в спальню закрыта. Анютка и жена предисполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой книгой «Русская история» Покровского. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед. Из-под дубец прилетела весть. Ночью, неизвестными, убит Гришутка Хороводько. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут. В бешеной торопливости, оседлав коня и нахлестывая с обеих боков, ременной плетью помчался к границе. В просторной избе сельсовета на столе, убранном зеленью, покрытый знаменем совета, лежал Гришутка. До прибытия властей к нему никого не пускали. У порога на часах стояли пограничный красноармеец и комсомолец. Корчагин вошел в избу, подошел к столу и отвернул знамя. Гришутка, восково-бледный, с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову на бок. Разбитый чем-то острым, затылок был закрыт веткой ели. Чья рука поднялась на этого юношу, единственного сына вдовы Хороводько, потерявшей в революцию своего мужа, мельничного батрака, а позднее сельского комбетчика? Весть о смерти сына свалила с ног старуху-мать, и ее, полумертвую, отхаживали соседки, а сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели. Смерть Гришутки взбудоражила село. У юного комсомольского вожака и батратского защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов. Потрясенный этой смертью, Ракитина плакала у себя в комнате. И когда к ней вошел Корчагин, даже не подняла головы. «Как ты думаешь, Ракитина, кто его убил?» Глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул. «Кто же иначе, как не эта Мельникова компания? Ведь этим контрабандистом Гришутка стал поперек горла». Хранить Гришутку пришли два села. Привел свой батальон Корчагин. Вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. 250 штыков пограничной роты выстроил Гаврилов на площади сельсовета. Под печальные звуки прощального марша вынесли запеленатый в красный гроб и поставили на площади, где была вырыта могилка рядом с похороненными в гражданскую большевиками-партизанами. Кровь Гришутки сплотила тех, за кого он всегда стоял горой. Батратская молодежь и беднота обещали ячейке поддержку, и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам. Требовали найти их и судить здесь, на площади, у этой могилы, чтобы каждый видел в лицо врага. Трижды загрохотал залп, и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избрала нового секретаря. Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц. Через неделю в местечковом театре открылся второй районный съезд советов. Лисицын, суровый, торжественно начинал свой доклад. «Товарищи, я с удовлетворением могу доложить съезду, что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе советскую власть. С корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в селах крепкие организации деревенской бедноты. Вдесятеро выросли комсомольские организации и расширились партийные. Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой которой пал наш товарищ Хороводько, раскрыта. Убийцы — Мельник и его зять — арестованы, и на днях будут судимы выездной сессии губсуда. От целого ряда делегаций сел президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применения высшей меры наказания бандитам-террористам. Зал задрожал от криков. «Поддерживаем! Смерть врагам советской власти!» В боковых дверях показалась Полевых. Она поманила пальцем Павла. В коридоре Лида передала ему пакет с надписью «Срочное». Распечатал. Райком Берездова. Копия райком парт. Решением бюро губкома товарищ Корчагин отзывается из района в распоряжение губкома для направления на ответственную комсомольскую работу. Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса. Первый – перевести в члены коммунистической партии товарища Корчагина. Второй – утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря райкомола. Крепко, до боли сжимали Павлу руки Лисицын и Лида. По-братски обняли. А когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсалютовал ему.